Резюме самых существенных моментов. При ходьбе йогин должен созерцать движение при каждом шаге. Когда он идет быстрым шагом, каждый шаг нужно отслеживать как шаг правый, шаг левый соответственно. В движениях при каждом шаге ум нужно внимательно фиксировать на подошве ноги. При медленной ходьбе каждый шаг нужно отслеживать в двух частях, как «поднимаю», «опускается». В позе сидя нужно выполнять обычное упражнение по созерцанию, отслеживая движение стенки живота, как «поднимается», «опускается», «поднимается», «опускается». В позе лежа тоже нужно выполнять аналогичное созерцание, отслеживая эти движения, как «поднимается», «опускается», «поднимается», «опускается». Если оказывается, что ум блуждает во время отслеживания «поднимается», «опускается», ему нельзя позволять блуждать, а нужно сразу же это отследить. При воображении чего-то это нужно отметить как «воображаю», «воображаю». При мышлении как «думаю», «думаю». Когда ум уходит, как «уходит», «уходит». Когда ум приходит на место, как «возвращение», «возвращение». И так далее в каждом случае. А затем нужно продолжить обычное упражнение по отслеживанию «поднимается», «опускается». Когда в руках, ногах или других частях тела возникают чувства усталости, тепла, покалывания, боли или зуда, нужно сразу же отследить их и отметить, как «устал», «горячо», «покалывает», «больно», «зуд» и так далее в каждом случае. Затем нужно вернуться к обычному упражнению по отслеживанию «поднимается», «опускается». При актах сгибания или вытягивания рук или ног, движениях шеи, конечностей или наклона тела, их нужно отслеживать и отслеживать одно за другим в порядке появления. Потом нужно вернуться к обычному упражнению по отслеживанию «поднимается», «опускается». Это только резюме. О любых других объектах, которые нужно созерцать в ходе обучения, скажут инструкторы медитации, давая указания во время ежедневного собеседования с обучающимися. Количество объектов будет со временем постепенно увеличиваться. Сначала будет много перерывов, потому что ум привык блуждать без всяких ограничений. Но йогин не должен отчаиваться по этому поводу. Эти трудности случаются в начале практики. Через некоторое время ум уже не сможет отлынивать, потому что каждый раз, когда он блуждает, это обнаруживается. Поэтому он остается фиксированным на объекте, на который он направлен. Когда происходит подъем, ум отслеживает это, и таким образом объект и ум сосуществуют вместе. Когда происходит падение, ум отслеживает это, и таким образом объект и ум сосуществуют вместе. В каждый момент отслеживания всегда существует пара – объект и ум, знающий объект. Эти два элемента – материальный объект и знающий ум – всегда возникают в паре. И кроме них двух нет никаких других вещей в форме личности или «я». Эта реальность будет в свое время осознана каждым лично. Тот факт, что психика и материя – это две четко отличающихся, отдельных вещи, будет ясно воспринят во время отслеживания «поднимается», «опускается». Эти два элемента материи и психики связаны в паре, и их возникновение одновременно, то есть процесс материи, когда он начинается, начинается вместе со знающим его процессом психики. Процесс материи, когда он прекращается, прекращается вместе со знающим его процессом психики. Тоже относится и к подыманию, перемещению и опусканию. Это процессы материи, которые начинаются и прекращаются вместе со знающими их процессами психики. Это знание о том, что материя и ум возникают по отдельности, называется нама, рупа, паричхеда, ньяна. Различающее знание психики материи. Это предварительный этап во всем ходе развития знания, видения как есть. Важно, чтобы этот предварительный этап был соответствующим образом развит. При продолжении практики через некоторое время произойдет значительный прогресс осознанности и сосредоточения. На этом высоком уровне можно будет воспринимать, что в каждом случае отслеживания каждый процесс возникает и исчезает в сам этот момент. Но с другой стороны, необученные люди считают, что тело и ум остаются в неизменном состоянии на протяжении жизни, что одно и то же тело выросло с детства до взрослого состояния, что один и тот же юный ум дорос до зрелости, и что тело и ум – это одно и то же. На самом деле это не так. Ничто не постоянно. Все возникает на мгновение, а потом исчезает. Ничто не может оставаться неизменным, даже на мгновение. Изменения происходят очень быстро, и они будут восприняты в свое время. Выполняя созерцание, отслеживая, поднимается, опускается и так далее, йогин воспринимает, что эти процессы возникают и исчезают, быстро следуя один за другим. Восприняв, что все это происходит в сам момент отслеживания, йогин знает, что ничто не постоянно. Это знание о непостоянной природе вещей, аниччан упассана ньяна, созерцательное знание непостоянства. Тогда йогин знает, что это постоянно изменяющееся состояние вещей причиняет страдания, и его не стоит желать. Это дукха нупассана ньяна, созерцательное знание страданий. Когда он испытал так много болезненных ощущений, то считает этот комплекс ума и тела всего лишь скоплением страданий. Это тоже созерцательное знание страданий. Тогда он воспринимает, что элементы материи и психики никогда не следуют желаниям, а возникают в соответствии со своей собственной природой и обусловленностью. Занимаясь отслеживанием этих процессов, йогин понимает, что эти процессы неуправляемы и что они не являются ни личностью, ни живой сущностью, ни «я». Это анатта нупассана ньяна, созерцательное знание без личности. Когда йогин полностью развивает знание непостоянства, страдания и безличности, он достигает ниббаны. С незапамятных времен Будды, Архаты и Арии, благородные, достигали ниббаны этим методом випассаны. Это прямая дорога, ведущая к ниббане. Випассана состоит из четырех сати-патхана. Приложение осознанности, и в действительности именно сати-патхана служит столбовой дорогой к ниббане. Йогины, которые берутся за этот курс, должны помнить о том, что они находятся на столбовой дороге, по которой прошли Будды, Архаты и Арии, благородные. Эта возможность предоставлена им, возможно, в связи с их парами, то есть их предыдущими усилиями в поиске и желании такого шанса, а также в связи с их теперешним зрелым состоянием. Они должны искренне порадоваться такой возможности, и они должны чувствовать уверенность в том, что без колебаний, идя по этому прямому пути, они получат личный опыт развитого сосредоточения и мудрости, который уже испытали Будды, Архаты и Арии. Они разовьют настолько чистое состояние сосредоточения, которого они никогда не испытывали в своей жизни. И тогда будут наслаждаться многими невинными радостями в результате развитого сосредоточения. Через прямой личный опыт будут осознаны непостоянство, страдания и безличность. И с полным развитием этих знаний будет достигнута Ниббана. Чтобы достичь этой цели, не потребуется много времени, может быть, один месяц или 20 дней, или 15 дней, или в редких случаях даже 7 дней для немногих избранных с выдающимися парами совершенствами. Поэтому йогины должны приступить к практике созерцания с энтузиазмом и полной уверенностью в том, что это обязательно приведет к развитию благородного пути и плода и к достижению Ниббаны. Тогда они освободятся от иллюзии «я» и от духовных сомнений «вичи-кичха». И уже не будут подвержены круговороту перерождений в мучительных мирах адов, животном мире и мире пета, духов. Пусть йогины добьются успеха в своих благородных начинаниях.